Тревоги на лице Перрина не было. Виделось худшее. Маска усталого смирения и опустошенности. Перрин выглядел так, будто долго с чем-то боролся, пока не исчерпал все силы в борьбе, а теперь ждал, когда это что-то прикончит его. «Тем не менее, иногда...» «Мы делаем то, что должны, Ранд», — произнес Перрин. «Запустение». На мгновение эти желтые глаза зажглись нетерпением, озарив затвердевшее в усталости лицо, словно они жили сами по себе, отдельно от лица юноши. «В запустении славная охота», — прошептал он. Затем содрогнулся, будто только сейчас услышал свои слова, и лицо Перрина вновь стало. Сама покорность. «Иэгвейн». Ранд улучил момент и оттащил ее в сторонку к камину, где их спутники, сгрудившись вокруг стола, не могли услышать его. «Эгвейн, я...» Ее глаза, большие темные омуты, затянули юношу, заставив его умолкнуть на полуслове. «Это за мной гонится темный, Эгвейн. За мной, и за Мэттом, и за Перрином. Мне все равно, что говорит Морейн Седай. Утром вы с Найниф можете отправиться домой, или в Тарвалон, или куда захотите, и никто не станет вам препятствовать. Ни троллоки, ни исчезающие, никто до тех пор, пока вы не с нами. Отправляйтесь домой, Эгвейн. Или в Тарвалон. Только не с нами». Ранд ожидал, что она станет говорить ему, будто у нее такое же право идти, куда она хочет, как и у него, будто он не вправе указывать, как ей поступать. К изумлению Ранда девушка улыбнулась и погладила его по щеке. «Спасибо, Ранд», — тихо сказала Эгвейн. Он моргнул и захлопнул рот, когда она продолжила. «Ты ведь знаешь, что я не могу. Морейн Седай рассказала нам, что увидела в нас Мин тогда, в Байрлоне. Тебе нужно было поделиться со мной тем, кто такая Мин. Я думала, ну, Мин говорит, что я тоже часть этого. И Найниф. Может, я и не Таверн», — она запнулась на этом слове, — «но узор, похоже, посылает и меня к оку мира. Что бы ни затягивало тебя, затягивает и меня». «Но Эгвейн, кто такая Илэйн?» С полминуты Ранд хлопал глазами, затем сказал чистую правду. «Она — дочь-наследница трона Андора». Глаза Эгвейн полыхнули огнем. «Если ты не можешь быть серьезным больше одной минуты, Ранд Алтор, то я не желаю с тобой разговаривать». Не веря своим глазам, он смотрел на ее одеревеневшую спину, на то, как Эгвейн возвращается к столу, опирается на локти возле Морейн и слушает, что говорит страж. «Нужно переговорить с Перрином», — решил Ранд. «Он знает, как обходиться с женщинами». Несколько раз заходил мастер Гилл, сначала, чтобы засветить лампы, потом, чтобы собственноручно принести ужин, позже, чтобы сообщить, что происходит на улице. С обеих сторон улицы за гостиницей наблюдают белоплащники. У ворот во внутренний город вспыхнули беспорядки. Гвардия королевы арестовала и белые кокарды, и красные, не разбирая цветов. Кто-то решил было нацарапать на парадной двери клык дракона, но сапог Ламгвина отправил наглеца в освояси. Если хозяин гостиницы счел необычным, что Лойл составил компанию недавно прибывшим гостям, то ни словом, ни жестом не показал этого. На заданные ему Морейн вопросы мастер Гилл отвечал без всякого старания разузнать, о чем они тут совещаются, и каждый раз, приходя, стучался в дверь и ждал, пока Лан его впустит, будто бы это не его гостиница и не его библиотека. В последнее появление хозяина Морейн вручил ему лист пергамента, заполненный аккуратным почерком Найниф. «В такое время, дело-то к ночи, это будет не так просто», — пробежав глазами список, сказал мастер Гилл, покачивая головой, — «но я все устрою». Морейн прибавила к листу маленький замшевый мешочек, в котором звякнула, когда она, держа за завязки, протянула его хозяину гостиницы. «Хорошо. И проследите, чтобы нас разбудили до рассвета. Соглядатые тогда будут меньше всего бдительны. Мы оставим их сторожить пустой ящик, Айси Дай», — ухмыльнулся мастер Гилл. Вскоре все потянулись из комнаты, чтобы искупаться в ванне и лечь спать. Ранд уже зевал. Когда он намыливался, с грубой суконкой в одной руке и большим куском желтого мыла в другой, взгляд его сам собой наткнулся на стул рядом с лоханью Мэтта. Из-под полы аккуратно сложенной куртки Мэтта торчал кончик отделанных золотом ножен. Ножен кинжала из Шадар-Лагота. Лан время от времени тоже бросал взгляды на кинжал. Ранд гадал, а так ли уж безопасно, как заявила Морейн, находиться рядом с кинжалом. «По-твоему, мой па когда-нибудь поверит этому?» — рассмеялся Мэтт, ожесточенно скребя свою спину щеткой с длинной ручкой. «Я и спасаю мир! Сестры знать не будут, смеяться им или плакать!» Говорил он совсем как прежний Мэтт. Рант многое бы отдал, чтобы позабыть про кинжал. Было уже темно, хоть глаз выколи, когда Рант с Мэттом наконец-то добрались до своей комнаты на самой верхотуре, и на звезды, затмевая их, набегали облака. Впервые за долгое время Мэтт, прежде чем улечься в постель, разделся, однако кинжал небрежным движением сунул под подушку. Рант задул свечу и заполз под одеяло. Он чувствовал зло на соседней кровати, но не от Мэтта, а под той подушкой. Засыпая, Рант все еще тревожился о кинжале. С самого начала Рант понимал, это сон один из тех, которые не совсем сны. Он стоял перед деревянной дверью, ее поверхность была темной, шершавой, с трещинами и с отставшими щепками. Холодный сырой воздух полнился запахом тления. Вдалеке капала вода, бульканье гулким эхом отдавалось по каменным коридорам. «Не поддавайтесь этому. Отрекайтесь от него, и его власть потеряет силу». Рант закрыл глаза и сосредоточился на благословении королевы, на своей кровати, на самом себе, спящем на ней. Открыв глаза, он обнаружил, что дверь никуда не делась. Гулкие, отдающиеся эхом под сводом всплески, совпали с биением его сердца, будто его пульс вел им счет. Он поискал пламя и пустоту, как учил Тем, и нашел внутреннее спокойствие, но вне его самого ничто не изменилось. Медленно он открыл дверь и вошел. Все было так, как он и помнил по той комнате, что казалось выжженной в живой скале. Высокие арочные окна выходили на неогражденный балкон, а за ним речным половодьем текли слоистые облака. Горели ярким, слишком ярким, слепящим глаза пламенем лампы черного металла, черного, но тем не менее ярче серебра. Не дающий тепла огонь гудел в наводящем ужас камине, где каждый камень по-прежнему смутно напоминал искаженное мукой лицо. Все было тем же самым, но с одним отличием. На полированной столешнице стояли три маленькие статуэтки. Грубые, лишенные всяких индивидуальных черт фигурки, словно бы скульптор слишком торопился со своей глиной. Рядом с одной из них стоял волк. Его законченность контрастировала с недоделанностью человеческого подобия. Другая сжимала крохотный кинжал, красная точка на рукояти сверкала в свете ламп. Последняя держала меч. Волосы на затылке у Ранда аж зашевелились, он придвинулся, ясно различая цаплю среди изящных деталей маленького клинка. В панике он скинул голову и взглянул прямо в одинокое зеркало. Отражение в стекле было по-прежнему расплывчатым, но не таким затуманенным, как прежде. Он почти различал черты своего лица. Если вообразить себе, что он бросил взгляд искоса, то можно почти с уверенностью сказать, кто это был. «Очень долго ты прятался от меня». Рант развернулся прочь от стола, воздух наждаком царапал горло. Мигом ранее он был один, но теперь перед окнами стоял Балзамон. Когда он заговорил, каверны огня разверзлись на месте его глаз и рта. «Очень долго, но не слишком». «Я отрекаюсь от тебя», — хрипло произнес Рант. «Ты не имеешь власти надо мной. Я не верю, что ты есть. Балзамон засмеялся, и из огня покатился глубокий раскат. — По-твоему, это так просто? — Ладно, ты всегда так поступал. Всякий раз, когда мы стояли так, в тебе теплилась мысль, что ты в силах бросить мне вызов. — Что значит «всякий раз»? — Я отрекаюсь от тебя, как и всегда, с самого начала. Этот спор идет меж нами бесчетно. Всякий раз лицо твое иное, как и имя, но каждый раз это ты. Я отрекаюсь от тебя. Это был полный отчаяния шепот. Всякий раз ты бросал свои хилые силы против меня, и каждый раз в итоге понимал, кто из нас господин. Эпоху за эпохой ты становился передо мной на колени или умирал с одним желанием — иметь силы, чтобы успеть преклониться предо мной. «Глупышка-дурашка! Тебе никогда не победить меня! Лжец!» — выкрикнул Ранд. «Отец лжи! Отец дураков, если не можешь придумать ничего лучшего! Люди поймали тебя в последнюю эпоху, в эпоху легенд, и заточили обратно, туда, где тебе и место!» Балзамон вновь захохотал. Раскат издевательского смеха за раскатом, пока Ранду не захотелось заткнуть уши и не слышать этих звуков. Он заставил себя вытянуть руки по бокам. Пустота или же нет, они еще дрожали, когда смех наконец стих. — Ты червь. Ты вообще ничего не знаешь. Несведущий, как жук под скалой, которого так же легко раздавить. Эта борьба длится с самого мига творения. Люди всегда принимают ее за новую войну, но это лишь продолжение. Только ныне перемены несет ветрами времени. Перемены, на сей раз необратимые. Те гордячки, ай, седай, что думают выставить тебя против меня, я закую их в железо, я отправлю ногими бегать у меня на посылках или набью их душами бездну рока, дабы вечность наслаждаться их воплями. Всех, кроме тех, кто уже служит мне. Они будут стоять на ступень ниже меня. Выбирай. Ты можешь встать рядом с ними, а мир будет валяться у ваших ног. Я предлагаю это еще один, последний раз. Ты можешь встать над ними, над любой силой и властью, кроме моей. Были времена, когда ты делал такой выбор, времена, когда ты жил достаточно долго, дабы узнать свою силу. Отрекайся от него. Рант уцепился за то, что мог отрицать. Ай, седай, тебе не служит. Опять ложь. Это они тебе рассказали? 2000 лет назад я спустил на мир моих троллоков. И даже среди ай, седай я нашел тех, кто познал отчаяние, кто понял, что миру не устоять перед шайтаном. На протяжении 2000 лет среди остальных живут черные айя, невидимые в тенях. Возможно, это даже те, которые утверждают, будто помогают тебе. Ранд замотал головой, стараясь избавиться от сомнений, которые забурлили в нем, от всех тех сомнений, что у него были о Морейн, о том, как хочет с ним поступить эта Ай Седай, какой подвох она замышляет на его счет. — Чего ты хочешь от меня? — закричал Ранд. — Отрекайся от него. Да поможет мне свет отречься от него. — На колени! Балзамон указал на пол перед собой. «Стань на колени и признай меня своим господином!» «В конце концов, так и будет. Ты станешь моим, а иначе умри!» Последнее слово эхом загремело, заметалось по комнате, отражаясь от самого себя, удваиваясь, учетверяясь, пока Ранд не вскинул руки, словно желая защитить голову от неминуемого удара. Пошатываясь, он попятился, тяжело ударившись о стол, и тогда он закричал, стараясь заглушить бьющие в уши звуки. «Нет!» С воплем Ранд развернулся, сметая фигурки на пол. Что-то вонзилось в ладонь, но он не чувствовал боли, топча и давя глину под ногами, размазывая ее в бесформенные пятна. Но когда его крик затих, эхо все еще звучало, становясь громче и сильнее. «Умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри! Умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри!» Звук затягивал, словно водоворот, втаскивал свою глубину в клочья, разрывая пустоту в разуме. Свет померк. Перед глазами Ранда все сузилось в туннель, где последним светлым пятном в конце стоял во весь рост Балзамон. Яркий кружок все уменьшался, пока не стал размером с ладонь, с ноготь, и не превратился в ничто. Вокруг Ранда, словно смерч, крутилось и кружилось эхо, бросая юношу в темноту и смерть. Ранд очнулся, глухо ударившись об пол, все еще изо всех сил стараясь выплыть из этой тьмы. Комната была погружена в темноту, но все же не в такую беспросветную, как та во сне. Он яростно пытался сосредоточиться на пламени, сжечь в нем свой страх, но спокойствие пустоты ускользало от него. Дрожь била Ранда по рукам и ногам, но он удерживал в мыслях образ язычка пламени, пока в ушах не перестала барабанить кровь. На своей постели ворочался и метался Мэтт, скидываясь и стеная во сне. «Отрекаюсь от тебя! Отрекаюсь от тебя! Отрекаюсь от тебя!» Слова его затихали в неразборчивых стонах. Ранд протянул руку, чтобы разбудить Мэтта, и при первом же прикосновении к нему тот сел, сдавленно лепеча. С минуту Мэтт оглядывался дикими глазами, потом втянул с всхлипом воздух и уронил голову на руки. Вдруг он извернулся всем телом, запустил руку под подушку, а затем повалился на спину, сжимая у груди обеими руками кинжал с рубином в рукояти. Мэтт повернул голову к Ранду. Бледное лицо его скрывали тени. «Он вернулся, Ранд!» «Знаю». Мэтт кивнул. «Там были три фигурки. Я тоже их видел. Он знает, кто я, Ранд. Я поднял ту с кинжалом, он сказал, так вот ты кто. А потом смотрю, у фигурки мое лицо, Ранд. Она походила на плоть. От нее ощущение, как от плоти. Помоги мне, Свет, я же чувствовал, как моя собственная рука сжимает меня, будто я был той фигуркой». Ранд помолчал. «Тебе нужно было продолжать отрекаться от него, Мэтт. Что я и делал, а он смеялся. Все толковал о какой-то вечной войне. Говорил, что мы прежде так встречались тысячу раз, и... О, Свет, Ранд, темный знает меня!» «То же самое он говорил и мне. Не думаю, что он знает», — медленно добавил Ранд. «Не думаю, что он знает, кто из нас». «Кто из нас что?» Когда Ранд с огромным трудом встал, в руку ему ударила боль. Доковыляв до стола, он умудрился нашарить свечку, которую зажег с трех попыток. Потом поднес раскрытую ладонь к свету. В ладони торчала толстая заноза темного дерева, гладкая и отполированная с одной стороны. Не дыша, он уставился на щепку. Потом вдруг тяжело задышал и принялся суетливо вынимать занозу, едва нащупывая ее в торопях. «В чем дело?» — спросил Мэтт. «Что такое?» «Ни в чем». Наконец Ранд зацепил щепочку и резким рывком выдернул. Бурча от отвращения, он отшвырнул занозу, но ворчание застыло в горле. Едва слетев с его пальцев, щепка исчезла. Рана же по-прежнему кровоточила. В глиняном кувшине была вода. Ранд наполнил тазик, руки тряслись так, что вода расплескалась на стол. Торопливо юноша вымыл руки, разминая ладонь, пока крови из большого пальца не вытекло больше, чем он смыл. Мысль о том, что в теле остался даже малюсенький обломок занозы, ужасала Ранда. «Свет», — сказал Мэтт, — «я себя тоже грязным почувствовал». Но остался лежать, держа кинжал обеими руками. «Да», — произнес Ранд, — «грязным». Он нашарил полотенце в стопке рядом с тазиком. Раздался стук в дверь, и Ранд вздрогнул. Опять постучали. «Да», — сказал он. Морейн заглянула в комнату. «Вы уже проснулись? Хорошо. Быстро одевайтесь и спускайтесь. До первого света мы должны отправиться. Сейчас? — простонал Мэтт. Мы еще и часа не проспали. — Часа? — сказала она. — Вы спали 4 часа. Теперь поторапливайтесь. Времени у нас нет. Ранд в замешательстве приглянулся с Мэттом. Он мог ясно припомнить каждую секунду сна. Он начался, едва он закрыл глаза, и длился какие-то минуты. Что-то из этого обмена взглядами передалось Морейн. Она испытующе посмотрела на юношу и зашла в комнату. — Что случилось? — Сны? — Он знает, кто я, — произнес Мэтт. — Темный знает меня в лицо. Ранд, ни слова не говоря, поднял руку, показав Морейн ладонь. Даже в неверном свете единственной свечи отчетливо виднелась кровь. Ай Седай шагнула вперед и схватила его поднятую руку. Ее большой палец, легший поперек ладони, прикрыл ранку. Холод пронзил Ранда до кости. Такой ледяной холод, что пальцы свело, и он с трудом заставил себя не сжать их в кулак. Когда Морейн отпустила руку Ранда, морозное ощущение пропало. Ранд повернул к себе ладонь, потом, ошеломленный, стер бледное, едва заметное пятнышко крови. Рана исчезла. Он медленно поднял взгляд, встретившись глазами с Айс Седай. — Поторопитесь, — негромко сказала Морейн. — Времени мало. Ранд понял. — О каком времени, — говорит Морейн.